Глава 12. Почему так важно смирение? Ключи от Царства Небесного даны Христом святому апостолу Петру. Что это за ключи? Это ключи смирения. Они открывают врата Царства Божия. Смирение входит в вечность самого Бога, который есть абсолютное смирение. Поэтому смирение Духа человеческого должно быть не частичным или слегка неполным, но совершенным. Вся жизнь человеческая есть великая школа человеческого смирения, чтобы смирившийся и преображенный благодатью Дух свободно вошел в жизнь вечную и унаследовал бессмертие бессмертного Бога. Сказано: «Не судите, да не судимы будете» – Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 стих. Судящий людей тем самым судит Бога, создавшего их и являющегося их Отцом Небесным. Не судящий людей никогда не ропщет на Бога, ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22 стих. Смиренный не обижается на людей и потому никогда не носит в себе обиды на Бога. Смиренный не раздражается на клевету и хулу, и потому никогда не раздражается на промысел Божий и на жизненные обстоятельства. Смиренный с терпением и упованием несет крест свой, и этот крест становится его спасением. Истинная вера начинается с первого шага, со смирения. Без этого первого шага не начинается никакой духовный путь. Как только ты обрел веру в Бога, сразу начинай смиряться. Но как только ты начал смиряться, твое смирение тут же встречает изощренное сопротивление эгоистического ума. Поэтому второй шаг духовного обучения состоит в обуздании греховного ума и его коварных помышлений. Таким образом, душа твоя обучается ходить пред Богом. Один шаг – смирения, другой шаг – обуздания ума. Еще шаг – смирения, следующий шаг – обуздания ума. Обучайся духовному хождению до тех пор, пока эти шаги не станут для тебя естественными, и ты не зашагаешь легко и свободно. Мир сей, основанный на гордыне человеческой, смеется над смирением, называя его слабостью. А гордыня во злобе своей смеется над гордым человеком, делая его своим рабом и безжалостно уничтожая его жизнь. Гордость властно ведет за собой человека, как пленника на расстрел, с повязкой на глазах. Эта повязка есть слепота душевная, которая есть трусость. Поэтому гордость во всей силе своей всегда труслива, потому что боится другой, еще более злобной гордости и подчиняется только страху. Лишь слабое смирение бесстрашно противостоит всему легиону греховных страстей, лукавых помыслов и их князю греховному уму, повелителю мух, имея одесную себя крепкого и сильного Бога. Поэтому смирение значит бесстрашие. Оно есть бесстрашие перед грехом и смертью. Чего и кого на земле бояться смирению, если оно уничтожило эгоизм, уничтожило изворотливое и коварное крохотное «я», изображающее из себя личность человеческую, будучи само по себе ничто? Однако смирение имеет страх Божий, страх приступить заповеди Божии и отпасть от жизни вечной. Этим страхом Божиим оно попирает всякий страх бесовский и кротким светом божественного страха рассеивает адскую тьму греховных мыслей. «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Книга пророка Исаии, 41 глава, 13 стих. Страх Божий есть всегдашняя память Божия и неустанное хождение пред Богом в самоотвержении и самопожертвовании. А самоотвержение и самопожертвование есть смирение и любовь, потому что смирение абсолютно самоотвержено, а любовь есть полное самопожертвование собой ради Бога и ради ближнего. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. А потому боящийся зла несовершенен и в смирении. Спасение – это духовный подвиг смирения. Гордый труслив и потому не способен совершить этот подвиг самоотречения и пожертвовать собой ради любви. Христос – это истина. Истина всегда смиренна, поэтому ее может познать только смирение. Как распознать смиренного человека? Смиренный человек – очень благодатный человек. От него всегда источаются кротость и любовь. Рядом с ним очень уютно и тепло на душе. С ним всегда жаль расставаться. Смиренный человек есть истинная соль земли. Остальные, к великому сожалению, – это прах, развиваемый ветром. Твое эго – это бесплатный уличный актер. Эго никогда не может стать смиренным. Так это означало бы уничтожение эго. Смиренным может быть только дух человеческий, как образ и подобие Божие. Когда ты познаешь собственный смиренный дух, благодаря содействию Святого Духа, эго умирает, и остается только смирение твоего духа, как прямое подобие смиренного Бога. Смирение – это сама суть бессмертного человеческого духа или нетленного сознания. Смирение не живет в голове, оно живет в сердце. Смирение не поддается анализу ума. Можно умом понимать слова о смирении, но само смирение останется загадкой. Учись сердцем ощутить, что такое смирение. Сроднись со смирением всем сердцем и ощутишь его внутри себя как некую божественную силу, кроткую и мягкую, но которой ничто не может противостоять. Не ты хранишь смирение, но смирение хранит тебя во всех обстоятельствах и в любых условиях. Таково удивительное, невыразимое смирение. Бог – это смирение. Познав смирение, познаешь и Бога. Не думай о смирении и не представляй его в уме. Просто будь смиренным, и это все, что ты должен сделать для своего спасения. Ты опасаешься, что люди будут безжалостно попирать тебя, когда ты станешь смиренным. Но смирение не думает об этом. Само смирение хранит смиренного человека. Не следует также считать, что удел смиренного – это лишь леса да пещеры. У смирения нет воображения. Воображение – это дело эгоизма. Смиренный подвизается там, куда поселит его Господь. Смиренный садится, встает и ходит пред Богом, не имея никаких забот и попечений. Смиренный совершенно свободен, потому что избавился от греховного ума и лукавых помышлений. Смиренный всегда счастлив, он не знает уныния. Он предал себя всецело Богу, и Бог поселился в его сердце, как тихая, смиренная и кроткая радость. Наоборот, тот, у кого мир поселился в сердце, не знает радости. Мирское буйство, убивающее его сердце, он считает радостью. Поэтому старайся не жить этим миром, возлюбленный брат. Смиренный не считает, что он за день станет святым. Он не высчитывает сроки своего спасения. Он вообще не думает об этом. Для смиренного самое главное – любить Христа и быть с Ним единым в любых условиях и обстоятельствах. Он счастлив тем, что любит Христа, доверяет Ему во всем и все отдает Господу – и тело, и ум, и сердце. И потому смиренный начинает жить самой жизнью возлюбленного Христа, соединяясь с Ним и преображаясь в Нем всем своим благоговейным, обоженным и освященным Духом.